Глава 33. Белов, выметайся отсюда к чертовой матери. Обязательно. В сотый раз выставляю его за дверь, но придурок в сотый же раз не двигается с места. Поселился в моей больничной палате. Как же ты меня достал! Прошептал я самому себе, прикрыв веки и подумав о том, как было бы здорово перевернуться на бок спиной к нему. Жаль, рука не позволяет, а этот уселся рядом с моей больничной кроватью на стул и сидит черной угрюмой тенью, отпугивает меня медперсонал. Меня поместили в одноместную палату. Отец позаботился. Надеялся, что этот финт оградит его сына от Виктора. Куда там? Русский пробился сквозь все преграды, даже с незнанием шведского языка. Нашел меня как-то. Ворвался в мою палату, практически снеся стену ударом резко распахнутой входной двери. И все равно лучше бы он исчез из моей жизни. В палату вошла медсестра. Молодая женщина в белом халате сделала мне обезболивающий укол в руку. Поставив все необходимое на тумбочку, она некоторое время колдовала надо мной, попутно задала несколько вопросов. «Господин Янсен, это ваш посетитель, он мешает вам? Ваш отец сообщил нам, чтобы мы позвонили ему, или даже в полицию, но мы так ничего и не поняли, что и в каком случае следует делать. Ваш отец также передал нам, что этот человек не говорит по-шведски, так что мы с вами можем спокойно разговаривать на любые темы». «Да, я понимаю, спасибо. Я не рад ему, но, надеюсь, обойдемся без полиции. Думаю, он сам скоро уйдет». Говоря это, ей даже не посмотрел на Виктора. И без того знаю, что он смотрит на меня. Какого дьявола? Это я должен злиться. В конце концов, я в больнице оказался из-за него. Кретин несчастный. «Хорошо», — завершив с уколом, сказала медсестра. «Если что, просто нажмите на эту кнопку. Кто-нибудь из персонала больницы сразу к вам подойдет». «Так и сделаю, спасибо», — кивнул ей. Боль меня не беспокоила, хоть и была достаточно сильной. Многочисленные порезы различной глубины, зашивая которые врачи проделали поистине сумасшедшую работу, казались абсолютной ерундой, досадным недоразумением по сравнению с тем, что творилось у меня внутри. «Она тоже предлагала вызвать полицию?» — хмуро поинтересовался мой недружелюбный страж. «Да», — ответил снова, попытавшись закрыть глаза, чтобы не смотреть на него. И я пообещал ей подумать над этим. «Ну, давай, вызывай. Ты же знаешь, что это ничего существенно не изменит». «Может быть, и вызову». «А смысл, Кристоф?» Говоря это, Виктор разомкнул руки, сложенные на груди, и наклонился ко мне. Подойти хотел, по всей видимости. Только наткнулся на мой озлобленный взгляд, и ему буквально пришлось остановиться. «Ты свою руку из-за меня сломал, упрямый мальчишка. Неужели нельзя было просто мне позвонить? Я хоть когда-нибудь не брал трубку? Может быть, не отвечал на твои вопросы, избегал тебя, прятался? Что ты там в своей голове навыдумывал?» «Заткнись». Целой рукой я прикрыл глаза, лишь бы только его не видеть. Доктор сказал, что продержит меня под наблюдением минимум до следующего утра. Что ж, отключиться бы. Так, чтобы проснуться уже на выписку и уехать отсюда. «Кстати, верни ключи от моей квартиры», — сказал Белову, не убрав руку от глаз. «Забудь», — услышал суровое в ответ. «Скажу отцу, он сменит замки». «Кристоф, твой отец может делать то, что хочет. Из больницы мы поедем в отель, а оттуда обратно в Самару. Я принял решение увезти тебя отсюда. И это больше не обсуждается. Твои вещи вместе с документами уже перевезены. Я жду только, когда тебя выпишут». С какой-то стороны я хотел это услышать, но с другой стороны, просто мечтал набить ему морду за то, что случилось несколько часов назад. Понимая, что левой рукой против него не справлюсь, решил это мщение отложить на другой день. А сейчас поддаться зверскому желанию уснуть и не думать о том, что произошло после того, как мы с отцом посетили кладбище.